Глава 16. Подлость осевого узурпатора. Из забавного. Девственница ранга почти гуру во время своей первой брачной ночи блокировала боль праной. Правда, полагаю, что вместе с этим она блокировала и все приятные ощущения. С другой стороны, говорят, что редко девушка в первый раз чувствует что-то приятное. И все же, чем дольше шел процесс, тем меньше праны я ощущал там. На втором заходе Тина и вовсе обошлась без укрепления тела. Странные ощущения. Ранза так не делала, ибо настоящей девственницей не была. А Ханиэль и праной владеет хуже, и по характеру другая. Но все же и моя третья жена в свою первую брачную ночь испытала удовольствие. И даже не один раз. Такие вещи я отмечаю. «Ну, как тебе?» — тихо спросила она, прижимаясь ко мне. «Я была хороша?» «Бесподобно», — отозвался я. «А то, я такая. Пусть практики у меня не было, а теорию я изучала в полглаза, но талантливый человек талантлив во всем. Я теперь сосредоточусь на изучении разных штук и буду самой главной женщиной в твоей постели». «Ну вот, говорил же, что она найдет себе соперниц. Вот только Ранзу переиграть ей сложно будет, с умением богини читать мои мысли и подкидывать свои. Хотя, пожалуй, об этом Тине говорить не стоит. Или все-таки бросить немного дров в огонь ее решительности. Всецело поддерживаю твое стремление. Вот только Ханиэль и Ранза вряд ли так просто сдадутся. И тем не менее, я их превзойду. И не только их, но и твоего высшего стража, и всех других, кто посмеет оказаться в твоей постели». С этими словами первобытная воительница резко перевернулась и оказалась на мне. А потом впилась в мои губы своими и начала плавно елозить по мне бедрами. Следующий раунд. Необычная свадьба, необычная брачная ночь, да что уж там, необычная невеста, а потом жена. Но я рад. В самом деле рад, что решился взять Тину в жены. Пусть до этого я и сомневался, но лишь потому, что пытался взвесить все «за» и «против» с позиции главы рода, а в будущем и главы клана. Если бы не все эти аристократические заморочки... Интересно, а что бы тогда действительно было? Абстрагируясь от титулов, взял бы я Тину в жены? Да. Но если бы мы не были аристократами, то, скорее всего, в нашей среде не практиковали бы многоженство. Итак, если бы я был простолюдином, который может жениться лишь один раз, и мои избранницы тоже простолюдинки, кого из трех жен я бы выбрал? Нет, не стоит думать о таком, проснувшись утром после брачной ночи с третьей женой. Да и вообще не стоит проводить такие параллели. Я не простолюдин. Многоженство в порядке вещей. Это моя реальность. Если начну гадать, что было бы, коли бы, лишь сломаю себе мозг. Да, я муж трех жен. Все они важны для меня одинаково. Всех одинаково люблю. Такая позиция единственно верная. Ага, ведь при тех условиях, которые лезли мне в голову, я никого бы из них замуж не вз... Стоп. Хе, похоже, буквально только что я первый раз полностью осознал все прелести аристократского многоженства. Я в самом деле могу быть мужем сразу нескольким женщинам, которые дороги моему сердцу. И Ханиэль, и Ранза, и Тина — все они бесконечно много для меня значат. И в итоге все они до конца жизни будут рядом со мной. Мне не пришлось никому из них отказывать. Не пришлось никому отказывать. Я грустно усмехнулся и погрузился в думы о грядущем. О том, что ждет нас далеко впереди. Сам не заметил, как снова уснул. А проснулся от сладкого поцелуя в губы. Затем в шею, в грудь. Похоже, Тина не собирается терять ни минуты времени наедине со мной, чтобы стать единовластной королевой моей постели. Через полтора часа мы позавтракали остатками вчерашнего ужина, разогретого на костре. Мило болтали, обсуждая дела на день. Тине предстояло наведаться в отчий дом и пополнить ряды своих дружинников. Мне же? Да ничего необычного. Устроить собрание со стражами, послушать доклады по разным отраслям, раздать указания, а вечером, естественно, вместе с законной супругой, отправиться навстречу глав Альянса. Однако этим простым планом не суждено было сбыться. «Господин, На землю напали!» — раздался в голове встревоженный голос Арнольда. «Что?» — удивленно выпалил я. «Кто? Когда?» «Солдаты узурпаторской армии и дружественные ему кланы. Судя по всему, не раньше, чем пару часов назад. Но уже сейчас множество городов под обстрелом одаренных. Господин Кракомот хочет как можно скорее связаться с вами. Он сейчас прибудет со своими дружинами в Эльдер и сразу готов отправляться на подмогу землянам». «Секунду!» — велел я, собираясь с мыслями. Итак, отправляясь с Тиной в романтическое путешествие в эту пещеру, я не брал с собой кристалл связи. Однако заранее предупредил дядю Гену, чтобы в случае форс-мажоров звонил мне через Арнольда. Кракомот поступил именно так, поэтому можно сделать вывод, что о ситуации на Земле он узнал сравнительно недавно. Я точно знаю, что он отправлял туда Оглоблина. Стало быть, в столице военных действий пока нет. Иначе Гоблин сообщил бы своему господину раньше. Неправильно. Столицу уже атакуют, но начались там военные действия не в первую очередь. Зачем вообще враг напал на землю? Как бы самонадеянно это ни звучало, но причина во мне. И чуйка это подтверждает. Однако, чтобы выманить меня, достаточно было атаковать только столицу. Хотя тогда оставался бы шанс, что они разрушили бы город, в котором я вырос, убили бы родню моих дружинников до того, как я успел бы туда прибыть, и... В таком случае я бы не стал биться за землю. Смог бы перебороть эмоции и включить холодный расчет, и тогда не повелся бы на удочку врага. С точки зрения стратегического планирования, такой исход был бы возможен. Однако на деле я бы не успокоился, пока не унял бы ярость кровавой местью. Я потратил на размышления всего лишь несколько секунд. Все это время Тина внимательно смотрела на меня, не проронив ни звука. «Сейчас будем. Строй бойцов во дворе. И скажи Кракомоту, что их цель — выманить меня». «Он тоже так думает». «Я не думаю. Я говорю точно». Поднявшись, я укрепленными праной ступнями затоптал костер, параллельно открывая портал в родовое гнездо. «Илья, какова ситуация?» — спросила Тина, тоже вскочив на ноги. «На землю напали, чтобы заманить меня туда». «И ты идешь?» — твердо произнесла она. «Я с тобой». «Но сперва забери пополнение у своего отца», — ответил я. Она кивнула, завернулась в шкуру медвежьего ленивца и открыла портал в отчий дом. Оказавшись в своей спальне, я бросился в гардеробную и быстро оделся. Чтобы не терять времени даром, сократил путь, выпрыгнув в окно. Через несколько секунд оказался на крыльце дворца рядом с дядей Геной и Зардеоном. «Привет молодоженам!» — буркнул Кракомот. «Прости, что выдернули из теплой пещерки!» Он грустно усмехнулся. Я поздоровался с обоими аристократами и поднял руку, приветствуя всех остальных. Стражи и дружинники наших родов, а также наемники хвоста Виверны, которым едва ли хватало места во дворе, притихли, настороженно глядя в нашу сторону. Я нашел взглядом тех, кто родился и вырос на земле. На их лицах читались разные эмоции. Наши стрелки, например, демонстрировали яростное нетерпение. Они жаждали скорее сорваться с места и вступить в бой с захватчиками. Адда и некоторые девушки из дружины Куприной были собраны и явно напряжены. Внешне они полностью подавляли страх за жизни друзей, знакомых, родных, оставшихся на земле. Однако, казалось, подойди к ним сзади и случайно дотронься, девушки подпрыгнут и взвизгнут. Из всех землян выделялись двое — Алина и Марта, маг огня из дружины Куприной. Девушки подрагивали и то и дело вытирали рукавами слезы. Возможно, первую мог бы утешить дрон, если бы парень был рядом, а не сидел внутри своего робота. Но мой друг видел слезы невесты и каждый раз, как смотрел в ее сторону, скалился все сильнее. «Что с союзниками?» — тихо спросил я у дяди Гены, параллельно обдумывая, какие слова сказать дружинникам перед предстоящим боем. «Они не дураки и пришли к тем же выводам, что и мы с тобой», — правильно истолковал мой вопрос Кракомот. «Все приводят войска в боевую готовность, но в первую очередь они озаботятся безопасностью своих территорий. Никто не станет с головой бросаться защищать землю. И все же на какую-нибудь помощь нам стоит рассчитывать. Например, я уже встретился с курстами и передал им все имеющиеся у меня лоции земли. Спригганы там и уже начали сбор информации. Айгиль, Радуриэль и господин Зерий обещали прислать войска. Загибал он пальцы. Ах да, еще и Великая Инквизиция. Ну, это вполне неплохо, бодро кивнул я. Они прибудут в Эльдер? Да, ты ведь не забрал ни у кого из них право открыть портал прямо сюда. Нет, отрицательно мотнул я головой. Однако ждать их мы не будем. Внезапно я почувствовал, что кто-то хочет со мной связаться, а через миг в голове зазвучал мыслеголос Розы. «Господин, вы могли бы усилить мои способности перед тем, как отправитесь на Землю? Мне кажется, я смогу определить мотивы Кезефа Люцифера, но без вашей помощи не получится». «Конечно, Роза, молодец, что подумала об этом». Я отправил ей теплый мыслеимпульс. Сама женщина стояла у самого края внутреннего двора, и, повернувшись к ней, я увидел на лице цыганки неуверенную улыбку. На самом деле я и сам хотел поговорить со своим высшим стражем, но упоминать об этом не стал. «Я чуть задержусь здесь, потом прибуду. Возглавишь бойцов?» — обратился я к дяде Гене. «Без проблем», — с готовностью кивнул он. «Но хорошо бы получить лоцию точного местоположения от курстов». Дядя Гена достал из кармана красный кристалл связи и принялся концентрировать прану. «А что делать мне?» — подал голос Зардеон. «Мне хотелось бы, чтобы ты и бойцы рода Махамаи остались здесь, в Эльдере, и в случае нападения врага на дворец встретили первую волну атаки». «Какова вероятность нападения?» — серьезным тоном поинтересовался Махамая. «Ее практически нет», — ответил я, а Зардеон нахмурился. «Тогда я не понимаю, зачем нам оставаться, господин Ильярис», — сухо проговорил он. «Я тоже хочу сражаться с врагом. Я уже давно воспринимаю вас как главу клана, в котором состоит мой род, и хочу помочь своему клану». «Благодарю за твои слова», — кивнул я, — «и за твою откровенность. И на эту откровенность я тоже отвечу откровенно. В данный момент мы ведемся на провокацию. Я не могу оставить землю, как и Генрей, ибо этот мир дорог и для меня, и для его супруги. Но при этом нам нельзя забывать, почему на землю напали. А значит, нам нужен кто-то с холодной головой, кто будет следить за ситуацией во всех мирах, кто будет находиться в резерве и сообщать нам о происходящем. Кто-то, кто сможет вступить в бой позже, и, скорее всего, не на земле, а в каком-то другом мире, где и сосредоточится основной удар узурпатора». С каждым моим словом Зардеон становился все собраннее и собраннее, а когда я замолчал, он решительно кивнул. «Хорошо, я понял вас. Я буду связующим звеном между вами, нашими союзниками и всеми мирами. А еще ты сможешь открывать порталы для нашего подкрепления», — добавил я. Выдохнул, глянул на готовых к бою воинов. Спешное планирование закончено. Я вновь повернулся к дяде Гене. «Пора выступить с речью». «Давно пора», — согласился он. Набрав в легкие побольше воздуха и усилив голосовые связки праной, я обратился к бойцам. «Верные стражи и дружинники родов Ильярис и Кракомот, а также доблестные воители осевой гильдии Хвост Виверны, рад видеть вас всех в добром здравии. Смотрю на вас и ощущаю огромную мощь, способную сразить любого врага. Вы точно меч, которому под силу разрубить все, что угодно. Хоть целые миры, но мне не хотелось бы часто пускать такой клинок в бой. Я не считаю, что мечи создаются лишь для того, чтобы постоянно обогрять их кровью. Мне хочется верить, что истинное предназначение мечей — защита. И, к несчастью, вам, нашему невероятному мечу, предстоит в очередной раз исполнить свое предназначение. Мы отправляемся в мир под названием Земля. Мир, в котором я родился и вырос. Мир, в котором родились и выросли некоторые из вас. Мир, в котором большинство людей не знают о пране, об осевом узурпаторе, об осевых кланах. Мире, обреченном на погибель, если мы не спасем его. Наша с вами задача — остановить бесчинство узурпаторских прихвостней и спасти Землю. Некоторые из вас только вчера вернулись из Адритона, мира, который мы спасли от засилия ильдергов. А сегодня мы отправляемся на помощь уже другому миру. Я говорил вам раньше, наше дело правое. И скажу сегодня, вы — защищающий меч. Вместе мы спасем землян. И для начала отправимся в мой родной город, туда, где проживают друзья и близкие некоторых из вас. Мы уничтожим захватчиков, разорвем тех, кто посмел напасть на беззащитных. Вперед, бойцы! Вперед! На землю! Я говорил то, что думал, и хочется верить, речь моя получилась неплохой. По крайней мере, те, кто были напряжены, смогли трансформировать свое напряжение в решимость. Ну а Алина и Марта перестали плакать. Бойцы ответили мне дружным хором, и в следующий миг я увидел, что Кость, Константин Лукин, страж дяди Гены, ведет в нашу сторону Вильфхейма Курста и двух его стражей. Глава рода Спригганов прибыл лично, чтобы передать нам актуальные лоции. Мы с Генреем и Зардеоном спустились с крыльца, чтобы встретить почетного гостя. Обменялись любезностями, а затем он призвал своего фамильяра. Эдакую помесь летучей мыши и громадного чернослива. «Лоция выведет вас в просторный двор, расположенный недалеко от места основных сражений в столице. Численность врага в том направлении значительно меньше вашей, но я считаю, что в случае нештатных для врага ситуаций его подкрепление себя ждать не заставит», — доложил Спригган. «Благодарю, господин Курст», — я обозначил поклон. «О, не стоит, господин Ильярис», — улыбнулся мне старик. «Одно дело делаем все-таки. Да и потом, мне никогда не оплатить вам свой долг, столь много вы для нас сделали». Он поклонился. «А теперь прошу меня простить, мне пора возвращаться на землю». К тому времени наши фамильяры уже получили лоцию. Возможно, со стороны визит Курста мог бы показаться странным. Пришел, сделал дело и ушел. Сам глава рода, хотя мог бы послать кого-нибудь другого. Однако же не стоит заблуждаться. Не мог. Курст, ввиду своего характера, находился на передовой и лично получил лоцию. Вряд ли с ним рядом находилось много членов его рода, ведь только аристократы владеют фамильярами. А даже если бы кто и был, Вильфхейм воспользовался возможностью еще раз продемонстрировать мне свою лояльность. Простившись с Курстом, мы вернулись на крыльцо. К счастью, эффект от моей недавней речи не пропал, и бойцы все еще выглядели заряженными на успех. Однако стоит еще кое-что объявить, а заодно сильнее подбодрить их нашими уверенными голосами. Дядя Гена разделял мою точку зрения и даже успел обратиться к народу раньше меня. «Главнокомандующим нашими объединенными силами объявляем господина Ильяриза. В его отсутствие командую я. Силы рода Махамая остаются на Эльдере вместе с господином Махамая. Остальным начать транспортировку на землю». «Командующий общими силами рода Ильярис назначаю Диту», — продолжил я. «В остальном используем схему с командирами отделений. Дружинники и стражи госпожи Тины формируют новое отделение с дружинниками и стражами госпожи Ханиэль. Временным командиром назначаю Элегрива». «Есть, господин», — отозвались мои бойцы, когда я замолчал. У моего рода было 4 боевых отделения. 4 и осталось. Одно из них непостоянное. Объединение пилотов боевых роботов. 3 других же — объединение стражей и дружин одного господина. То есть мои личные ребята под командованием Дрю. По идее, их должна возглавлять Дита, но она свободный художник. Дружинники Ранзы под командованием Линдера и дружинники Ханни под командованием Шимоко. Но последние имеют не так много опыта серьезных сражений. Именно поэтому во временном отделении командиром я назначил стража Тины, прошедшего со своей госпожой кучу битв. Бойцы продолжали переправляться на землю, когда я мысленно связался с Розой, подзывая ее к себе. Спустя пару минут цыганка поднялась на крыльцо и замерла подле меня. Я не мог покинуть свое место до того, как закончится переправка войск. «Ну что, пошел я. Раньше тебя, между прочим. Когда прибудешь, мы уже совсем покончим», — усмехнулся дядя Гена, протягивая мне руку. «И врагов тебе не достанется». «Хотелось бы, чтобы все так и сложилось», — отозвался я, отвечая на рукопожатие. Минут через 5 мы вместе с Розой уже были в моем общем кабинете на первом этаже. Я предложил женщине присесть на кушетку, а сам обошел ее со спины и положил правую руку Розе на макушку. «Пока никакой конкретики, верно?» — уточнил я. «Верно, господин, но я чувствую, что я близко подобралась к разгадке. Приступим, с вашего позволения?» «Приступим», — ответил я, начав вливать в тело Розы йоки. Цыганка застонала, начала раскачиваться взад-вперед, а затем громко вскрикнула и обхватила себя руками за плечи, прижав колени к груди. Нам удалось прорвать завесу тайны и увидеть сокрытое. Но, к сожалению, Роза потеряла сознание. Подняв ее на руки, я открыл портал к целебному источнику и, оказавшись на месте, тут же положил тело женщины в волшебную воду. Сам присел на край и принялся терпеливо ждать. Почувствовал, что кто-то хочет связаться со мной через кристалл связи. «Илья, удобно говорить?» — раздался в голове мысли голос Тины. «Да, слушаю тебя. Я буду в Эльдере через 15 минут. Вы уже выдвинулись?» «Я еще здесь, но войска под командованием Кракомота на земле. Специально ждать тебя не буду. Если что, Зардеон откроет портал». «Хорошо. Илья, отец просит прощения, что не может выслать войска. Господин Вязий запретил ему». «Скажи ему, что я все понимаю и обиды не держу». «Спасибо, Илья. Отцу важно будет это услышать». Роза заворочилась спустя 2 минуты после того, как я закончил разговор с Тиной. Открыв глаза, цыганка удивленно огляделась по сторонам. «Ты в целебном источнике. Пришлось принести тебя сюда. Прости, что сразу требую перейти к делу, но время не ждет». Роза сосредоточила взгляд на мне, и через миг ее глаза в ужасе округлились. «Господин, вы умрете!» — воскликнула она. «На земле вас ждет смерть!» На миг я замер в изумлении. Затем, чтобы заполнить гнетущую тишину, спросил. «Серьезно?» «Да, господин, Кезев убьет вас на земле!» Раньше Роза никогда не говорила лично мне такие вещи, хотя... «Ну, если это случится, Дита или Уна воскресят меня», — выдавил я улыбку. «Они не смогут, господин», — сокрушенно покачала головой цыганка. «Кезев позаботится об этом». «Стало быть, Кезев сможет перемещаться между мирами, но я до сих пор уверен, что раньше у него не было такой возможности». Роза кивнула. «Он обретет ее, и уже очень скоро. Кланы Радуриэль, Перун и Ахриман обречены». Еле слышно выдохнула она. «Я не знаю подробностей, но это все связано. Господин!» Цыганка подняла на меня полные слез глаза. «Не умирайте, прошу вас!» «Да я и не собираюсь», — тепло улыбнулся я и потрепал ее по волосам. «Ты и раньше предсказывала людям смерти, но благодаря этим предсказаниям нам удавалось изменить судьбу. Сейчас всего-то и надо, что передать союзникам твои слова и организовать усиленную оборону». «Но если все-таки этого будет мало?» — неуверенно поинтересовалась гадалка. «Тогда мне нужно будет избегать боя с Кезефом на земле, заманить его в другое место и там одолеть». «Вы не сможете сбежать от боя, господин. Такова ваша природа». Она вновь обреченно покачала головой из стороны в сторону. «Ну что ты, я же не совсем дикий зверь. Головой думать умею. Как ты себя чувствуешь?» «Более-менее, господин». «Вот тогда не раскисай. Это мой приказ. И про мою якобы смерть не смей никому говорить. Иди переодевайся и вместе со своей дружиной будь рядом с Зардеоном. Вдруг тебе удастся еще что-то увидеть». Несколько секунд она молча смотрела мне в глаза. Ее потухший взгляд вдруг резко изменился. «Верно, господин. Я приложу все усилия, чтобы найти решение, чтобы спасти вас». «Вот такой настрой мне по душе», — отозвался я, открывая портал во двор. Я появился там как раз в тот момент, когда силы клана Радуриэль через открытые Айгилем и его приближенными порталы перетекали в Эльдар. Временный портальный допуск я у союзников не забирал. Так что главы кланов, плюс еще примерно по 5 разумных из каждого клана, могли перемещаться прямо к моему дворцу, ровно так же, как и к домам других глав нашего альянса. Я тут же зашагал к Айгилю, который, добродушно улыбаясь, шел мне навстречу. «Господин Радуриэль, рад вас видеть. Благодарю, что откликнулись на наш зов о помощи, однако предстоит пересмотреть наши планы». Последние несколько слов я произнес, когда из портала недалеко от нас вышла Уна Зевс, лично возглавившая переход бойцов своего клана. «Добрый день, госпожа Зевс!» — поклонился я. «Добрый день, господин Ильярис, господин Радуриэль!» Она поклонилась нам. «Здравствуйте!» — ошарашенно кивнул Айгиль, но, взяв себя в руки, поклонился чуть ниже и добавил. «Рад видеть вас в добром здравии, господин Ильярис, госпожа Зевс! Но с вашего позволения, господин Ильярис, позвольте узнать, что случилось, пока мы готовили силы для помощи вам». Попросив обходиться без политесов, ибо времени у нас мало, я в двух словах рассказал о видении Розы, той его части, которая касалась нападения на союзников. «Но как же?» — растерянно проговорил Айгиль. «Я ведь обещал помочь вам защитить землю». «Ситуация изменилась, и я прекрасно понимаю, что большую часть сил Альянса стоит сосредоточить на защите ваших владений, а также владений кланов Перун и Ахриман. Госпожа Зевс», — повернулся я к Уне, — «могу я попросить вас помочь с защитой родового гнезда Радуриэль, а также передать все сказанное мной и остальным нашим союзникам, и желательно донести до них необходимость защитить товарищей?» «Конечно, господин Ильярис. А вам, как я понимаю, не терпится отправиться на землю?» «Верно. Честно скажу, хотела бы и я сражаться за нее, но, видимо, не удастся. Что ж, прошу вас позаботиться об этом мире. Я хотела бы посетить его еще не один раз, когда все закончится». «Всенепременно, госпожа Зевс», — снова поклонился я. «Связь со мной прошу держать через господина Махамая». Зардуон к этому моменту уже стоял рядом с нами. Так как мы решили не тратить слишком уж много времени на политессы, поздоровались с ним союзники молчаливыми кивками. «Хорошо, поняла. Удачи вам, господин Ильярис!» Уна улыбнулась и протянула мне изящную ладошку. Но внешний вид в данном случае обманчив. Рукопожатие у девушки оказалось довольно сильным. «И вам тоже! Увидимся! И непременно отпразднуем нашу победу!» Я помахал рукой и шагнул в портал, ведущий в мой родной мир.